Первое письмо Паула, посланника Масиха, Тимотею. Глава первая. От Паула, посланника Иисы Масиха, избранного по велению Всевышнего нашего Спасителя и Иисы Масиха, нашей надежды, моему истинному сыну в вере Тимотею, благодать, милость, мир тебе от Небесного Отца и от Иисы Масиха, повелителя нашего. Отправляясь в Македонию, я настоятельно попросил тебя остаться в Эфесе и потребовать от некоторых людей не распространять ложных учений, не расточать свое время на всевозможные мифы и бесконечные родословные. Это лишь порождает споры, а не способствует успеху дела Всевышнего, которое строится на вере. Цель этого требования – любовь, которая исходит из чистого сердца, добрая совесть и искренняя вера. Но некоторые люди, оставив все это, стали заниматься бессмысленными разговорами. Они хотят быть учителями закона, но сами не разбираются в том, о чем они говорят и что так решительно утверждают. Мы знаем, что закон хорош, если им правильно пользоваться. Мы знаем также, что законы Таурата существуют не для праведных, а для нарушителей этих законов и для непокорных, для нечестивых и грешных, для тех, кто не признает ничего святого, и для безбожников, для тех, кто покушается на жизнь своего отца или матери, для убийц, для тех, кто вовлечен в разврат, для гомосексуалистов, работорговцев, лжецов, лжесвидетелей и всех, кто занимается тем, что противоречит здравому учению и не соответствует доверенной мне славной радостной вести от Всевышнего, достойного всяческой хвалы. Я благодарю повелителя нашего Иису Масиха, давшего мне силы за то, что он счел меня достойным доверия и поручил мне служение, несмотря на то, что я прежде был кощунником, гонителем и наглецом. Но ко мне была проявлена милость, потому что я действовал по незнанию и неверию. А благодать нашего повелителя была проявлена ко мне во всем ее богатстве вместе с верой и любовью, которую мы находим в единении с Иисой Масихом. Правильно и достоверно изречение: Иса Масих пришел в этот мир, чтобы спасти грешников, самый худший из которых я. Но для того ко мне и была проявлена такая милость, чтобы на мне, худшим из грешников, Иса Масих смог показать, как велико его терпение, и чтобы другие, видя это, тоже поверили и получили вечную жизнь. Так пусть же вечному Царю, бессмертному, невидимому и единому Богу будет честь и слава вовеки. Аминь. Тимотей, сын мой, я пишу тебе эти наставления, помня о пророчествах, которые были сказаны о тебе. Я хочу, чтобы ты, следуя им, мог достойно бороться за истину, сохраняя свою веру и чистую совесть. Некоторые ее отвергли, и в результате их вера потерпела кораблекрушение. Среди них Гименей и Искандер, которых я предал во власть сатаны, чтобы они научились жить, не оскорбляя Всевышнего».